Эпилог. И все же конец мой еще не конец. Мой конец — это чье-то начало. Владимир Высоцкий. Ну, в общем, сидим мы в яме, сверху решетка, дерьма по уши, вонь, крыси, и тут припирается этот крендель хренов с самострелом. Сергей Лисиченко, все еще в облачении доблестного лиса Венедина, рыцаря и мага, восседал за раскладным пиршественным столом, на котором красовался весь малый джентльменский набор наскоро собранного друзьями фуршета. «Да вы пейте! Пейте, пейте! Ща я еще колбаски дорежу!» Мой напарник заботливо подхватил стоящую перед ним бутыль из-под шампанского, наполненную, как я знал, совершенно иным содержимым. Напиток этот, бывший предметом лисовской гордости, именовался лисовым напием и поражал употреблявшего его на месте, не хуже венецких стрел. По взглядам, которые мой друг бросал на симпатичную барышню из отдела материального обеспечения, очевидно, впервые посетившую подземелье лаборатории рыцарства, я вполне догадывался о его планах на сегодняшний вечер. В сущности, все звучавшие здесь страшные боевые рассказки были рассчитаны именно на нее. «Ну и начинает он тереть нам по ушам, что мы замочили, понимаешь, его брата. И поди ему растолкуй, что это не мы, а одна такая нежная хрупкая тетка. Он, кстати, его любовница». Я сидел, обложившись картами и путеводителями по Иерусалиму разных веков издания. Из головы моей не шло пророчество, осуществившееся только наполовину. Я усмехнулся, слушая лисовскую версию истории несчастного Ропши, перевернул очередную страницу и... «Сережа! Ну ладно, не тетка. Прекрасная дама, уболтал. Но я вам скажу, как она Ропшиного братана по чайнику навернула. Это что-то. У того весь кипяток из носика вытек». «Лис, помолчи минуту. Помнишь старца из Мегида? Предсказание». «Ну, помню, а что такое? Мы уехали, и Красное море тут же затопило Иерусалим?» «Оставь свои шуточки. Иди сюда. Вот, смотри, видишь?» Я ткнул пальцем в современный путеводитель по городу трех тысячелетий. «Ну, карта. И что я должен видеть?» «Да сюда смотри. Вот могила Синедриона». «Ну?» «А вот улица Красного моря. Камера перехода как раз под ней, ты понял? Под камнями Красного моря». «Точно! И про путь-то, да и все ясно. У нас он там заканчивался, а он Сельма начинался». Дедуля говорил «у других», а не «у другого». «А ладно, оставь. В конце концов, там еще стража была. У них тоже могло что-нибудь начаться от эдакого зрелища. Лучше скажи, каким образом отшельник мог знать, что в 20 веке в нашем мире на этом самом месте пройдет улица Красного моря?» «Ума не приложу». «Веселитесь!» В комнату, или вернее в келейку, поступью светской, как готский альманах, вошел представитель королевы в институте, мой закадычный друг, 23-й герцог Бетфордский. «Это похвально! Надо же вам когда-то расслабиться хоть на часок-другой!» «Ты это о чем?» — подозрительно начал я. «Да я только что с ученого совета!» Вельможный Джозеф Рассел поднял со стола стакан с лисовым напием, понюхал его и, скривившись, поставил обратно. «Да, так вот, у нас возникли небольшие проблемы в том мире, откуда вы только что вернулись. В Марселе, где вы умудрились наследить, плотно застрял ценный стационарный агент. Он в темнице, его необходимо вытащить. Дело всего лишь на пару недель». «Мы возвращаемся», — сдавленным голосом прошипел Венедин. «В ученом совете существует авторитетное мнение, что это будет оптимальный вариант. Но решение еще не принято. Впрочем, я знаю, что может избавить вас от этой миссии». «Что же?» «Криптобиологи на совете узнали, что вы вернулись. Теперь они в большом числе направляются сюда, собираясь причинить вам множественные увечья, несовместимые с дальнейшими командировками. Они очень любили своего тролля. Так что спасти вас может только чудо». «Хе, тоже мне проблема», — хмыкнул лис, доставая из-под плаща знакомый мне кошель с прахом феникса. «Чудо — это буквально наше второе имя. Подавайте свою мумию тролля, ща мы из этой рыжей скотины будем делать человека».